даже если эти сцены человек видел в раннем детстве. И какой я была в детстве, мне трудно сказать. Мнения, которые приходилось слышать на сей счет, были весьма противоречивые. От хорошо воспитанной панянки до невозможной хулиганки. Но истина, наверное, как всегда, лежит посередине. Поскольку я все-таки оставалась единственным ребенком среди многочисленной взрослой родни, Лелька росла вдали от Варшавы, то, наверное, самокритично следует признать, ангелочком я не была. И запомнившаяся на всю жизнь сцена со всей очевидностью это подтверждает. Сцена разыгрывалась в довоенной квартире бабушки. Две молоденькие девушки, Тереса и ее подружка, некая панна Эдита, рассматривали журналы, лежащие на большом прямоугольном столе. А журналы, значит, лежали на столе. Обе девицы, а мне малявки, они казались совсем взрослыми и большими, не сидели за столом, а стояли, опершись локтями и выпятив задницы. Мне было годика 4, но я никак не могла застегнуть туфельку, просила мне помочь. Сначала вежливо, потом принялась кричать, плакать, просить. Все напрасно. Занятые журналом дамы не обращали на меня ни малейшего внимания. Ну, как оглохли. Ну, значит, надо привлечь их внимание, сделать что-то такое, чтобы обратили. И в самом деле у меня не застегнута туфля, а они хоть бы хны. Но я и сделала. Причем нечто такое, что ясно доказывало, девочка я была не по годам сообразительная и физически крепкая. Упершись ногой в незастегнутой туфле о край стола, рукой я со всего размаху шлепнула по выпеченной попе тети Эдиты. Эффект был впечатляющим. Обе девы отскочили от стола, панна Эдита схватилась за ушибленное место, а я на всю жизнь запомнила недоумение и испуг на лице Тересы и полное безмерного удивления и ужаса огромные, голубые, какие-то фарфоровые глаза ее подружки. Так вот, точно такое же выражение, в точно таких же глазах, причем в той же проекции, вид снизу, увидела я сегодня на рынке в Устроне. Ошибки быть не могло. Возвращение к сцене из моего детства золотого. Меня тогда не выпороли. Хотя совершенное мною деяние потрясло всю семью. Если бы еще я избрала жертвой Тереску, туда-сюда все-таки родственница, тетка родная, не такой стыд. А тут шлепнуть постороннего человека, гостью, девицу. Мои уверения в том, что я не выбирала, просто панна Эдита оказалась ближе, можно сказать, под рукой, как-то никого не убеждали. Сначала я не понимала, за что на меня так все ополчились. Потом аргументы родных заставили меня немного поколебаться в своей правоте. И я пришла к выводу, что, пожалуй, в самом деле в своем желании обратить на себя внимание зашла немного дальше, чем надо. «Панна Эдита!» «Ну, конечно же!» Эта огромная и толстая баба в крупной зеленой горохе была панна Эдита. Постаревшая, растолстевшая, в парике, но она. Таких больших фарфоровых глаз, невероятной голубизны больше в мире нет. Это панна Эдита. Сомнений быть не может. Осторожно усаживаясь за руль машины, как бы не испачкать сиденье яйцами в сметане, я не переставая думала о своем открытии. Женщина, преследующая Терезу, оказалась ее довоенной приятельницей. И что из этого следует? За что она ополчилась на Терезу? Ну, стукнула я ее по мягкому месту. Так это когда было? Подумаешь, большое дело. Да и стукнула ведь я, а не Тереза. Даже если Эдита смертельно обиделась, как говорится, обиделась на всю жизнь, причем тут Тереза? «Как видишь, я сделала все, что в моих силах», — грустно произнесла я демонстрируя Лильке бразильский сувенир в весьма жалком состоянии.